Ленин. Частнособственнический капитализм против коммунизма. Статья печатается по тексту сборника Уэллс «Layer of Professing» Fisher Unwin LND 1924. Полный перевод публикуется впервые. Ленин. Частнособственнический капитализм против коммунизма. И вот Ленин умер. Он умер как раз в то время, когда западные державы готовы признать советское правительство. В большинство практических вопросов Ленин не входил уже с конца 1919 года. Примечание. Это утверждение абсолютно не соответствует действительности. И конец 1919 и 1920 и последующие годы были периодом напряженнейшей работы Ленина. Он продолжал руководить партией и страной, направляя деятельность ЦК РКПБ, возглавляя Совет народных комиссаров и Совет труда и обороны. Не было ни одного вопроса внутренней и внешней политики советского государства, в разработку и практическое осуществление которого не внес своего решающего вклада в эти годы Ленин. И именно в эти годы Ленин обосновал необходимость и разработал основные положения новой экономической политики НЭПа, возглавил борьбу за их осуществление. Владимир Ильич разработал основные принципы, формы и условия объединения советских республик в единое многонациональное государство. Руководил практической деятельностью партии по образованию СССР, декабрь 1922 года. Ленин выступал докладчиком по основным вопросам повестки дня 9-1920 год, 10-1921 год, 11-1922 год, съездов РКПБ 2-1920, 3-1921 год, и 4-й, 1922 год, конгрессов Коминтерна, 8-й, декабрь 1919 год, 9-й, 1920 год и 10-й, 1921 год. Всероссийских съездов советов, на съездах и конференциях профсоюзов и других общественных организаций, на заседаниях Моссовета. Даже в период болезни, продолжавшейся с перерывами в 1922-1923 годах, Ленин не прекращал практической деятельности по руководству Центральным комитетом партии и советским правительством. Менялись лишь формы руководства. На первый план выдвинулась переписка Ленина с партийными и государственными учреждениями и отдельными деятелями. Только, например, за январь-февраль 1922 года, когда Ленин в связи с болезнью вынужден был находиться в Горках под Москвой, им было написано, по неполным данным, 156 проектов документов, деловых писем и статей. А в период со 2 октября до 16 декабря 1922 года, когда врачи разрешили Владимиру Ильичу вернуться к работе, но с сокращенным рабочим днем, он написал 224 деловых письма и записки, принял 171 человека, председательствовал на 32 заседаниях и совещаниях СНК, СТО, Политбюро ЦК и различных комиссий. И если бы он умер не сейчас, а несколько позже, это все равно не оказало бы существенного влияния на судьбу России. Ведь коммунистическая партия, которая продолжает стоять у власти в этой стране, основана на системе устойчивых представлений, на дисциплине, а с некоторых пор также на опыте и традициях, которые все вместе настолько сильнее отдельной личности, что последняя, хуже она служит партии или лучше, не способна ни подчинить ее себе, ни изменить ее курса. Никакая личность не может выйти за эти рамки. Установленный русскими коммунистами порядок прямо противоположен тому состоянию общества, которое порождает цезаризм. Это в романских республиках Европы, где возможны любые авантюры и всякий капиталист может беспрепятственно разорять страну, диктаторы плодятся как грибы. Ленин, в отличие от Муссолини, никогда в жизни не был диктатором. Примечание. Муссолини. 1883-1945. Фашистский диктатор Италии в 1922-1943 годах. Был захвачен партизанами и казнен, по приговору военного трибунала Комитета национального освобождения Северной Италии. Он производил впечатление человека, который находится во власти каких-то независимых от него сил, хотя и возникших при его участии. В коммунизме есть определенность, есть убедительность и побуждение к действию. Фашизм бессодержателен и театрален. В нем чувствуется какая-то незрелость, излишняя прыть и отсутствие цели. И он, по-моему, похож на молодого осла, которого ловкий и дерзкий ездок может направить куда пожелает. Я видел Ленина в Кремле в 1920 году. Он был совсем лысый. Я только сейчас, к удивлению своему, узнал, что он был моложе меня. Когда он говорил, он наклонял голову чуть на бок, и его оригинальное монгольское лицо приобретало такое выражение, будто перед вами ждущий выпада фехтовальщик. Увидев, что я пришел не с тем, чтобы скрести с ним шпаги по поводу коммунизма, а просто хочу знать, что они собираются дальше делать, в особенности со своими крестьянами, он утратил вид спорщика и откровенно изложил мне свои взгляды и свою программу. Его планы переустройства России показались мне правильными, разумными, хотя и очень наивными. Он создал план электрификации России, который произвел на меня, человека, не обделенного фантазией, впечатление чего-то абсолютно нереального. В нем не учтен был фактор расстояния, а ведь Россия в основном состоит из одних расстояний. Наверное, ни один игрок, который, поставивший все на карту, вдруг выиграл, не испытал изумления, равного тому, какое охватило большевиков, когда они в 1917 году пришли к власти. Они появились в России для того, чтобы, как положено честным революционерам, поднять ее и погибнуть. Вскоре, однако, они увидели, что обладают почти никем не оспариваемой властью в совершенно разоренной стране. Даже в 1920 году им самим еще казалось невероятным, что они по-прежнему остаются у власти. Трудно представить себе что-нибудь более глупое, чем, например, разглагольствование мистера Уинстона Черчилля о большевиках, которые захватили и разоряют Россию. Что касается захвата власти, то против них были лишь разные бандиты и бездарные авантюристы из царской армии, а разруха уже достигла к тому времени своего апогея. В этом хаосе большевики, как полагалось, по катехизису революции взяли власть в свои руки. Встреченное ими сопротивление свелось к саботажу. Им пришлось расстреливать. Без этого не обходилась ни одна революция. В этом право революции и ее опасность. Однако, по мнению многих, большевики стреляли слишком уж долго и много, и это почти вошло у них в привычку. Это объясняется не их кровожадностью, а тем, что они не обладали ни должным опытом, ни должной подготовкой. Примечание. Здесь и ранее, упоминая о многочисленных и беспощадных расстрелах, Уэллс сгущает краски, преувеличивая масштабы красного террора. Кроме того, он не указывает, что эта форма борьбы диктатуры пролетариата была вынужденной, навязанной классовым противником. Достаточно сказать, что на территории 22 губерний РСФСР лишь в июле 1918 года было совершено 414 террористических актов против партийных и советских работников. В августе 339, в сентябре 6016. Смотрите «Власть Советов» 1918, номер 25. Тысячи рабочих и крестьян были замучены и расстреляны в местностях, занятых белогвардейцами. Напомним, что 30 августа 1918 года был убит кандидат в члены ЦК РКПБ, председатель Петроградской чрезвычайной комиссии Урицкий. В тот же день был тяжело ранен Ленин. Несколько раньше, в июне 1918 года, был убит видный партийный деятель Володарский. Лишь после многочисленных злодейских террористических актов 5 сентября 1918 года Совет народных комиссаров принял постановление о красном терроре. Причем это была временная, исключительно мера самообороны. Фактически уже в ноябре 1918 года была прекращена практика массового красного террора. А 15 января 1920 года было опубликовано постановление ВЧК, в котором местным чрезвычайным комиссиям предлагалось прекратить применение высшей меры наказания. 17 января 1920 года председатель ВЧК Дзержинский внес в нарком проект постановления об отмене смертной казни. 22 января 1920 года декрет в ЦИК СНК об отмене смертной казни был опубликован. Они убивали, потому что у русских мало выдержки. А когда они укрепились у власти, отсутствие опыта и подготовки сказалось также и в делах управления. Они отстояли Россию от Польши и Франции, отбили ее у Черчилля, у Колчака, Юденича, Врангеля, Деникина, а также у всех вражеских полчищ, осадивших ее извне. Но внутреннюю перестройку жизни они проводили медленно, методом проб и ошибок, с большими потерями. А тут еще, как на беду, два неурожайных года подряд. И все же они встали на ноги. Они упорно идут вперед, и новый строй в России вырастет от красного корня коммунистической теории. Это, несомненно, будет могучее государство, Соединенные Штаты Старого Света, простирающиеся от Балтийского моря до Тихого океана. Очень важно уяснить себе, что царская Россия была обречена социально и политически, и разваливалась сама собой, факт, который никак не хотят понять западные авантюристы, защитники частно-собственнической системы. Коммунизм – это не дракон, который заглатывает здоровые организмы. Он пожирает то, что гибнет и разлагается. Так, к примеру, нельзя сказать, что коммунизм сейчас очень силен в Европе или что там быстро растет его революционное влияние. И все же может наступить день, когда он победит во многих европейских странах. Европа серьезно больна и при этом упорно не желает лечиться. Ее валютная система, без которой, как указывал мистер Кейнс, примечание. Кейнс или Кейнс, 1883-1946, английский буржуазный экономист, апологет государственно-монополистического капитализма. С 1915 года чиновник Министерства финансов Англии. В 1919 году участвовал в работе Парижской мирной конференции. Выйдя в отставку в июне 1919 года, подверг в ряде работ резкой критике экономическую несостоятельность Версальской системы. С 1921 года был председателем крупной английской страховой компании. В 30-х годах явился основателем одного из апологетических направлений буржуазной политической экономии, названного по его имени кейнсианством, согласно которому буржуазное государство якобы способно регулировать капитализм и обеспечив в его рамках плановое хозяйство без кризисов и безработицы. Частный капитализм совершенно бессилен, все больше и больше разлаживается, и наше общество, проникнутое жаждой наживы, лишенное полноценного чувства общественной пользы и одержимое узколобым индивидуализмом, фанатизмом, патриотизмом, не способно на какой-либо достаточно решительный разумный шаг, который положил бы конец теперешнему упадку. Сейчас Европе не угрожает сколько-нибудь серьезная внешняя опасность, во всяком случае со стороны коммунистов. Вся коммунистическая пропаганда в Западной Европе немногим превышает собой деятельность рекламного агентства по продаже пишущих машинок или какого-нибудь патентованного лекарства. Нашу систему подрывает изнутри наши же собственные дельцы и спекулянты, наши собственные тарифные системы и соглашения, призванные ограничивать и нарушать нормальный ход торговли. Капитализм воспитал в людях дух своей корысти и соперничества, и теперь гибнет от своего творческого бессилия. Я не из тех, кто склонен умолять или порочить славные достижения прошлого века, и в глубине души я мечтаю о свободе, ничем совершенно не ограниченной. По складу своему я не приемлю коммунизм. Я не коммунист, я коллективист. Я считал и считаю, что лишенная порядка социально-экономическая система, в которой я вырос, может постепенно, без внезапной насильственной перестройки, превратиться в иную, благородную, надежную, научно организованную. Но, признаюсь, я все больше и больше начинаю сомневаться в том, что нынешняя Европа сама справится со своим кризисом. Слишком затянулся этот неприятный процесс. Малые народы сидят в своих странах и прикидывают, как им что урвать, ничуть не заботясь об общем благе. Германия та идет по стопам России. Ее внешние враги, безмозглые собственные боссы, готовят почву для новых коммунистических экспериментов. Судя по всему, кризис на берегах Рейна не скоро кончится. Западная валюта колеблется. Возможно, что мои надежды и надежды всех, кто думает, как я, не оправдаются. Возможно, что Европу уже не спасешь, подчинив и подлатав ее. И надвигаются перемены более решительные и важные, чем нам бы хотелось. Может быть, основу нашего общества слишком подточила корысть. Может быть, коммунисты при всех своих минусах, грубости методов и бесхозяйственности сумеют научить мир чему-то полезному, ну хотя бы дисциплине и бескорыстному служению идее. Может быть, вся Европа, подобно России, в конце концов нуждается в том, чтобы ее привили к молодому коммунистическому корню, и тогда она вступит в новую творческую фазу. Как все это будет, я не знаю. Очевидно одно – годы идут, а возрождение Европы не начинается.